Глава 5. Страх сковывает тело и разум сквозь сон. Практически сразу после пробуждения начинаю осознавать, это не реальность была, но полностью успокоиться не получается, потому что это не плод фантазии, а воспоминания. Онемение пальцев и боль в ладонях отрезвляют немного. Способ успокоиться мне известен только один. Путь до спальни Егора преодолеваю за считанные секунды. Кому расскажи, засмеют. Не ребенок приходит к маме, когда ночью становится страшно, а наоборот. Благо Егор относится к этому снисходительно. Ему даже нравится чувствовать, что он меня защищает, пусть и от самой себя. Панические атаки прекратились сразу же после переезда. Но в те моменты, когда я слишком устаю морально, снятся кошмары. Полагаю, моя нервная система не справляется. Отпускать из головы рабочие моменты в стенах дома у меня выходит не всегда. Точнее, вовсе не часто. По квартире то тут, то там можно найти заметки, которые я записываю, как только что-то полезное приходит в голову. Особенно часто умные мысли приходят перед сном или накручиваю себя по той или иной рабочей ситуации непонятно зачем. Слишком увлекающаяся натура, при этом работа – основное мое увлечение. Когда приближается точка кипения, наступает бум. Мозг решает перезагрузить систему, а самый действенный способ избавиться от ненужных переживаний и страхов – заменить их другими, более сильными и значимыми. Что-что, а расставлять приоритеты меня жизнь научила. Тихонько приземляюсь рядом с Егором, аккуратно обнимаю его со спины. Он тут же реагирует, поворачивается, закидывает на меня ногу, находит руку своей и начинает гладить. «Скажете, тяжело уснуть, когда тебя по одному и тому же месту поглаживают? Я усну за милую душу». Хотя пару лет назад это было одной из причин, почему сын стал спать отдельно. Его поглаживания зачастую переходят в почесывание, да такие яростные, кожа может слезть. Сейчас даже это не остановит. «Ты опять грозы испугалась?» Утром слышу над ухом довольный голос сына. Ну точно, горд собой. Когда он впервые обнаружил меня утром в своей постели, шел дождь. Решил, мама боится. Я причин для переубеждений не нашла, версия рабочая. «Доброе утро, мам!» Горд целует в щеку и обнимает за шею. За эти нежные ощущения я готова душу продать. «Да, Заюшкин, опять испугалась». Обнимаю в ответ. «Доброе утро, мой спокойный сон». «Всегда приходи. Можешь и светильник включать, если очень страшно, или меня разбуди». «Где вот я найду такого заботливого мужчину еще, особенно если не ищу?» «Достаточно тебя обнять и засыпаю без страха, родной. Поразительно действуешь». «Арина тоже говорит, что со мной не страшно». Нечасто он бывает таким довольным с утра. «Видишь, вдвоем с Аришей мы точно не можем ошибаться. Это значит, ты надежный». «Надежный?» Егор задумывается, будто прикидывает, хочется ли ему быть надежным или не стоит. «Одно из самых главных качеств мужчины», — подмигиваю сыну, поднимаясь с кровати. «Что будем на завтрак?» «Давай кашу. Надо же еще и сильным быть». «Ну точно, что-то прикидывает себе там. Сегодня суббота, но мне надо на работу, и хотя Аня может побыть с обоими детьми дома, Гор напрашивается со мной. Знаю прекрасно, в его присутствии проторчать там придется как минимум на пару часов дольше. Как ни крути, ребенок не сидит на месте, даже если старается, шило мешает. Но отказать не могу, тем более после сегодняшней ночи, да и просто нечасто имею возможность побыть с сыном. То, что я пришла не одна, спустя полчаса узнают все присутствующие в выходной день на работе коллеги. И отнюдь не потому, что об этом рассказали наши не в меру болтливые охранники. Сидеть на месте и Егор – это так не бывает. К моменту, когда я освобождаюсь, он по третьему разу заканчивает одаривать коллег конфетами и оригами в виде цветов собственноручной работы. Надо отдать должное, если бы не этот джентльмен, любили бы меня тут еще меньше. А так сочувствуют бедному парню, которому приходится сидеть взаперти из-за полоумной, но трудолюбивой мамашки. Свободный остаток дня мы проводим в парке. Тучи рассеялись, Редкие лучики подсушили тропинки и лавочки. К прогулке располагает все. До кафе добираемся, да нельзя уставшие и такие же счастливые. Егор отказывается от десерта, и мне строго-настрого запрещает есть сладкое. Все бы ничего, но из нас двоих сладкоежка только он. Стратегические запасы шоколадной пасты и конфет от него прятать приходится. Его настрой настораживает, однако, учитывая цены на детские пломбы, мне надо только радоваться. «Посиди здесь!» – бросает мне невзначай, когда мы проходим мимо лавочки по дороге домой. Еще интереснее. Гор направляется к киоску с мороженым, наблюдая за ним неотрывно. Спустя пару минут он, светясь как лампочка, несет в обеих руках по мороженому. Иногда кажется, дети такими в шесть не бывают, но мне повезло. «Когда мы с Аней гуляли, я спросил, сколько стоит твоя любимая. Хотел угостить сам». Протягивает мне один из рожков. Сказать, что я тронута, ничего не сказать. Тянусь и прижимаю сына к себе. На глаза слезы наворачиваются. «Спасибо, мой мальчик, я оценила». «Спасибо, что научила считать десятками», — произносит серьезно. «Последняя капля». Поджимаю губу и стараюсь не расплакаться. В такие моменты понимаю, отдача от Егора имеет наивысшую степень. Сколько бы я с ним ни носилась, он все равно растет самостоятельным и не боится проявлять заботу к окружающим. И что еще важнее, знает, как это сделать». «Хочешь, завтра пельмени налепим?» Предлагаю заняться одним из любимейших воскресных дел. «Я из теста налеплю космонавтов!» Егор забывает про мороженое, подпрыгивает на месте. «Договорились. Завтра в меню пельмени и вареные космонавты со сметаной». Гор корчит мордашку и облизывается, тянет язык высоко к носу.